второй закон Ньютона. Прежде чем изучать второй закон Ньютона, вспомним и углубим понятие силы и массы. Что же такое сила? Сила – это физическая величина, характеризующая действие одного тела на другое, векторная величина. Масса – это физическая величина, являющаяся мерой инертности тела, величина скалярная. Инертность – это свойство тела, от которого зависит ускорение, приобретаемое телом при взаимодействии с другими телами. Чем больше масса тела, тем больше его инертность. Опыт показывает, что ускорение, приобретаемое телом при взаимодействии его с другими телами, прямо пропорционально силе, действующей на тело, и обратно пропорционально массе этого тела. Это значит, что чем больше действующая сила, тем больше ускорение тела, но чем больше масса, тем меньше ускорение. Когда на тело действуют несколько сил, то под силой нужно понимать равнодействующую всех сил. В итоге имеем: ускорение тела А равно равнодействующей всех сил, действующих на тело, F с индексом R, деленному на массу этого тела. Эта формула и выражает второй закон Ньютона. Из этой формулы следует, что направление ускорения совпадает с направлением равнодействующей силы. Теперь обратим внимание на единицы измерения величин, входящих во второй закон Ньютона. За единицу массы в системе Си принимают 1 кг кг. Это масса международного эталона, хранящегося в Международной палате мер и весов. Как можно измерить массу? А. Взвешиванием на рычажных весах. Б. Масса М равна плотности вещества, из которого сделано тело, умноженной на объем тела. В. Сравнивая ускорение данного тела с ускорением тела, масса которого равна 1 килограмму. Масса тела в этом случае равна массе эталона массы 1 килограмму, умноженному на ускорение эталона и деленного на ускорение данного тела. Теперь мы можем дать определение единицы силы. За единицу силы в системе Си принимают 1 ньютон. Это такая сила, которая телу массой в 1 килограмм сообщает ускорение в 1 метр, деленный на секунду в квадрате в направлении действия силы. Таким образом, 1 ньютон равен 1 килограмму, умноженному на 1 метр, деленный на секунду в квадрате. Второй закон Ньютона имеет большое практическое значение. При расчетах движения любого вида транспорта, космических кораблей, межпланетных автоматических станций используют второй закон Ньютона.